брак его не освящен законом. В волчье время жил великий баснописец. Даже и имущество опасно было отдать непосредственно самой дочери, так как она внебрачная. И завещание составляется, как мы видим, не на имя дочери, а на имя ее мужа, аудитора штаба военно-учебных заведений Савельева, якобы видя его всегдашнее полное уважение, преданность, искренность и всегдашнее усердие и услуги. Все это тоже нави волырк, тоже наоборот, в пол открытое. Муж дочери Савельев становится собственником имущества Крылова, потому что его юридическое положение в жизни бесспорно. Крылов хорошо знал, как могли бы отнестись высокопоставленные покровители к его внебрачной дочери. Под ханжеской маской ревнителей нравственности они при случае были бы способны и вовсе отсудить наследство. Предупреждающая фраза в завещании о том, что в случае неуважения могущего быть оказанным наследником Савельевым к завещателю, завещание аннулируется, касается вовсе не отношения Савельева к самому Ивану Андреевичу Крылову. Какое неуважение мог проявить к нему Савельев? Фразой этой старик-отец, поставленный законами своего времени в безвыходное положение, символически еще раз взывал к честности и порядочности юридического получателя наследства. Становится понятным и то, почему душеприказчиком своим Иван Андреевич назначил отнюдь не близкого ему по убеждениям генерал-майора Ростовцева. Этот генерал был начальником того штаба военно-учебных заведений, аудитором в котором служил муж дочери Крылова Савельев. Этим самым Крылов-отец как бы обязывал и начальника проследить, чтобы подчиненный ему Савельев как-нибудь не обидел бы любимое детище завещателя. Иван Андреевич Крылов за свою долгую жизнь имел великое множество оснований не особенно доверять людям. К счастью, Савельев оказался весьма порядочным человеком, заботился о семье и о памяти Ивана Андреевича Крылова. Что же касается отношений к семье Савельевых, ближайших друзей и высокопоставленных покровителей покойного Ивана Андреевича, то здесь опасения завещателя были явно не лишены оснований. Многие из этих друзей и покровителей относились весьма насмешливо к дочери Крылова и к ее мужу. Дочь называли между собой последней неудавшейся басней Крылова, крыловской притчей, мелектрисой Кирбитьевной и так далее. Эту печальную истину пришлось узнать из одного чрезвычайно любопытного письма, которое удалось найти в архиве Оленина. Письмо написано после смерти Крылова его сослуживцем по библиотеке Лобановым к дочери покровителя баснописца Оленина Варваре Алексеевне Олениной, слывшей ближайшим другом Крылова. Таким же другом считал себя и автор письма Лобанов. Вот его письмо. «Я виноват перед вами, и вы верно поплакали от некоторых моих строк. Такая уж моя натура. А еще я нарочно писал железным пером. Не удастся ли мне вас рассмешить, хоть это совсем не мой талант? Дай попробую. Потрудитесь перевернуть листок». Приключение. «Был я у достопочтенной мелектрисы Кирбитьевны и бил ей челом. Она с огромным на голове страусовым пером, вероятно, собираясь сделать визиты, сидела, извините, растопырой на диване. Два кавалера с сигарками в зубах, то были кантонисты, громко беседовали с нею и звучно хохотали. Но голос мелектрисы Кирбитьевны, как расстроенная ритавра, раздавался по всем залам покойного нашего друга. Супруг в безмолвии, раболепный, со страхом, возводил иногда очи на эту притчу самого последнего издания, и, увы, сто раз, увы, мы знаем ее издателя. Вошедший я оцепенел, уста мои безмолвствовали. Я отвел раболепного в другую комнату и начал ему говорить,